Это пребудет тайной. Противница, столь же загадочная, сколь и могущественная, не названа ни разу по имени. Видится мне, что в минуту озарения, которое нередко посещает великие души, он решил совершить на самом высоком, предельном уровне то, что прежде пробовал сделать не столь дерзновенно. Раньше он доводил всевозможные устройства до крайности и сурово отчитывал их, дабы достичь своего. Теперь же, укрывшись в своей добровольной темнице от своры скудоумных хулителей, гордый старец через подвальную дверь вошел в историю, ибо, это моя гипотеза, схватился с самой могущественной на свете противницей. Все эти 16 каторжных лет его ни на минуту не оставляла мысль, что он штурмует средоточие бытия и неустанно, без колебаний, сомнений и жалости, бьет самое материю. Для чего? С какой целью? О, это было ничуть не похоже на поступок того древнего монарха, который велел высечь море, поглотившее его корабли. В его сизифовом, беззаветном труде я прозреваю замысел прямо-таки грандиозный. Грядущие поколения поймут, что Иеремия бил от имени человечества. Он хотел довести материю до последней черты, замордовать ее, выколотить из нее ее последнюю сущность и тем самым победить. Что бы наступило потом? Анархия катастрофы? Физико-структурное беззаконие? Или зарождение новых законов? Этого мы не знаем. Узнают когда-нибудь те, кто пойдет по стопам Иеремии. На этом я бы и завершил его историю, но не могу не добавить, что злопыхатели и потом еще плели несусветную чушь. Он, мол, скрывался в подвале от жены или от кредиторов. Вот как воздает мир своим необыкновенным современникам за их величие. Следующим, о ком повествуют семейные хроники, был Игорь Себастьян Тихий, сын Иеремии, аскет и кибермистик. На нем обрывается земная ветвь нашего рода. Все позднейшие потомки Анонимуса разбрелись по галактике. Игорь Себастьян натуру имел созерцательную, и лишь поэтому, а не вследствие недоразвитости, в которой его обвиняли клеветники, впервые заговорил лишь на 11-м году жизни. Как и все великие мыслители-реформаторы, он заново окинул человека критическим взглядом и нашел, что источник всякого зла – животные атавизмы, пагубные для индивидов и общества. Мысль о враждебности темных инстинктов светоносному духу не была особенно нова, но Игорь Себастьян сделал решающий шаг, на который его предшественники не отважились. Человек, сказал он себе, должен воцариться духом там, где до сих пор безраздельно владычествовало тело. Будучи на редкость одаренным душехимиком, после многолетних экспериментов он создал в реторте препарат, позволивший мечту воплотить в реальность. Я говорю, разумеется, о знаменитом омерзине, пентазолидовой производной дуаллилоортопентанопергидрофенотрена. Микроскопическая доза омерзина, совершенно безвредная для здоровья, делает акт зачатия до крайности неприятным, в отличие от установившейся практики. Благодаря щепотке белого порошка человек начинает смотреть на мир глазами, незамутненными похотью, не ослепляемой поминутно животным влечением. Он постигает истинную иерархию вещей, у него появляется масса свободного времени, да и сам он, сбросив оковы сексуального принуждения и отрешившись от уз половой неволи, которыми опутала его эволюция, наконец-то обретает свободу. Ведь продолжение рода должно быть результатом обдуманного решения, исполнением долга перед человечеством, а не побочным, нечаянным следствием потакания низменным страстям. Сперва Игорь Себастьян намеревался сделать акт телесного совокупления нейтральным. Однако решил, что этого недостаточно. Слишком многое делает человек даже не удовольствия ради, а просто со скуки или по привычке. Отныне указанный акт должен был стать жертвой, возлагаемой на алтарь общего блага, добровольным умерщвлением плоти. Каждый плодящийся, ввиду выказанной им отваги и готовности пожертвовать собой ради ближнего, причислялся к героям. Как подобает истинному ученому, Игорь Себастьян сначала испробовал действие омерзина на себе. А чтобы доказать, что и при больших его дозах можно иметь потомство, с величайшим самоотречением наплодил 13 детей. Жена его, говорят, многократно убегала из дому. В этом есть доля правды. Однако истинными виновниками супружеских неурядиц были, как и в жизни Иеремии, соседи. Они подстрекали не слишком смышленую женщину против мужа, обвиняя Игоря Себастьяна в жестоком обращении с супругой. хотя он не уставал разъяснять, что вовсе не истязает ее. А если его жилище и превратилось в обитель криков и стонов, причиной тому вышеозначенный мучительный акт. Но недоумки твердили свое, мол, отец дубасил электромозги, а сын дубасит жену. Однако то был лишь пролог трагедии. Поклявшись навечно освободить человека от похоти и не нашедши приверженцев, Игорь Себастьян зарядил омерзином все колодцы своего градка, после чего разъяренная толпа избила его и лишила жизни путем возмутительного самосуда. Предчувствие опасностей, которые он на себя навлекал, не было Игорю чуждо. Он понимал, что победа духа над телом сама не придет, о чем свидетельствуют многие места его сочинения, изданного посмертно на средства семьи. «Всякая великая идея, — писал он, — должна иметь за собой силу. Тому есть тьма примеров в истории. Лучше любых аргументов и доводов мировоззрение защищает полиция». Увы, ее-то как раз у него и не было. Отсюда столь печальный финал. Нашлись, разумеется, пасквилянты, утверждавшие, что отец был садистом, а сын – мазохистом. В этих инсинуациях ни слова правды. Тут я касаюсь щекотливой материи, но как иначе защитить доброе имя нашей семьи? Игорь не был мазохистом, и потому, несмотря на все свое мужество, нередко, особенно после крупных доз омерзина, был вынужден прибегать к помощи двух верных кузенов, которые придерживали его в супружеском ложе, откуда, исполнив свой долг, он выскакивал как ошпаренный. Сыновья Игоря не продолжили дело отца. Старший пробовал синтезировать эктоплазму, субстанцию, хорошо знакомую спиритам. Ее выделяют медиумы в состоянии транса. Но дело не выгорело, поскольку, как он утверждал, маргарин, служивший исходным сырьем, был плохо очищен. Младший оказался позором семьи. Ему купили билет на корабль, отправлявшийся на звезду Мира Коэти, которая вскоре по его прибытии погасла. О судьбе дочерей мне ничего не известно. Одним из первых в семье после полуторавекового перерыва космонавтов, или, как уже тогда говорилось, космотросов, был прадядя Пафнутий. Владея звездным паромом в одном из мелких галактических проливов, он перевез на своем суденышке несметные толпы путешественников. Жизнь среди звезд вел он тихую и спокойную, чего не скажешь о брате его, Евсевии, который подался в корсары, причем в возрасте довольно внушительном. Будучи нрава шутливого и обладая развитым чувством юмора, недаром команда называла его «A Practical Joke», Евсевий замазывал звезды сапожным дегтем и разбрасывал по Млечному Пути маленькие фонарики, чтобы вводить в заблуждение капитанов, а сбившиеся с курса ракеты брал на абордаж и подвергал разграблению. Однако ж потом возвращал добычу, велел ограбленным лететь дальше, опять догонял их на черном своем космоходике и возобновлял абордаж и грабеж. Случалось по 6, а то и по 10 раз к ряду. Пассажиры друг друга не видели под синяками. И все же не был Евсевий человеком жестокосердным. Просто, годами поджидая в засаде межгалактических перепутий, он люто скучал, и если уж попадалась случайная жертва, не мог заставить себя расстаться с ней сразу же по совершении грабежа. Как известно, межпланетное пиратство в финансовом отношении не окупает себя, и лучшее тому доказательство – то, что оно практически не существует. Евсевий Тихий действовал не из низменных материальных побуждений. Напротив, он вдохновлялся старыми идеалами и желал возродить почтенные традиции флебустьерства, видя в том свою миссию. Его обвиняли во многих постыдных наклонностях, а иные даже прозвали его Танатофилом, поскольку его корабль окружали многочисленные останки космотросов. Нет ничего более ложного, чем эти наветы. Не так-то просто похоронить в пустоте безвременно усопшего. Приходится выпихивать его через люк. И то, что он никуда не улетает, но кружит вокруг осиротевшего корабля, следует из законов ньютоновской механики, а не из чьих-либо извращенных пристрастий. Действительно, количество тел, обращающихся вокруг ракеты моего прадяди, со временем существенно возросло. Маневрируя, он двигался посреди пляшущих скелетов, прямо как на гравюрах Дюрера. Но, повторяю, так получалось не по его воле, а по воле природы. Племянник Евсевия и мой кузен Аристарх Феликс Тихий соединил в себе самые ценные дарования, встречавшиеся доселе порознь в нашем роду. Он же, единственный, добился признания и достатка благодаря гастрономической инженерии или гастронавтике, столь многим ему обязанной. Эта техническая дисциплина зародилась на исходе 20 века, поначалу в сырой примитивной форме, в виде так называемой каннибализации ракет. Ради экономии материала и места ракетные переборки и загородки стали изготовлять из прессованных пищевых концентратов, из гречки, тапиоки, бобовых и так далее. Впоследствии диапазон конструкторской мысли расширился, охватив также ракетную мебель. Эту продукцию мой кузен оценил весьма лапидарно, заявив, что на аппетитном стуле долго не усидишь, а удобный грозит несварением желудка. Аристарх Феликс взялся за дело совершенно по-новому. Неудивительно, что свою первую трехступенчатую ракету, закуски, жаркое, десерты, объединенные альдебаранские верфи назвали его именем. Сегодня никого уже не удивят шоколадно-плиточная облицовка кают, электроэклеры, слоеные конденсаторы, макаронная изоляция, преникоиды, миндальные катушки на токопроводящем меду. Наконец, окна из бронированных леденцов, хотя, конечно, не всякому по вкусу гарнитур из яичницы или подушки из пуховых бисквитов и куличей. По причине крошек в постели. Все это дело рук моего кузена. Это он изобрел сырокопченые буксирные тросы, штрудельные простыни, одеяло из суфле и гречнево-вермишельный привод. И он же первым применил швейцарский сыр для охладителей. Заменив азотную кислоту лимонной, он сделал горючее отлично прохладительным и совершенно безалкогольным напитком. Безотказны его огнетушители на клюквенном киселе. Они одинаково хорошо гасят пожары и жажду. Нашлись у Аристарха последователи, но с ним никто не сравнился. Некий Глобкинс выбросил было на рынок ромовый торт с фитилем. И что же? Полный провал. Освещение тусклое, а тесто пропитано копотью. Не нашли покупатели и его половики из плова, и защитная облицовка из халвы, разлетавшаяся на куски при столкновении с первым же метеоритом. Еще раз оказалось, что одной общей идеи мало, каждый случай требует творческого подхода. Взять хотя бы гениальную в своей простоте задумку моего кузена, предложившего полые места ракетной конструкции заполнять пустыми щами, доведенными до состояния абсолютной пустоты. Так что и вакуум обеспечен, и перекусить можно. Этот тихий, я думаю, вполне заслужил титул благодетеля космонавтики. Не так давно, когда мы уже смотреть не могли на биточки из водорослей и бульончики из мха и лишайников, нас уверяли, что именно на таких харчах человечество отправится к звездам. Покорно благодарю. Я-то дожил до лучших времен. Но сколько экипажей во времена моей молодости погибло от голода, дрейфуя среди темных течений пространства и имея на выбор либо слепую жеребьевку, либо демократическое волеизъявление простым большинством голосов. Со мной согласится каждый, кто помнит гнетущую атмосферу собраний по поводу этих малоприятных дел. Был даже проект «Драп Плюсса», в свое время наделавший много шума. Равномерно рассеять по всей Солнечной системе манную или гречневую кашку, а также какао в порошке для потерпевших крушение. Но проект не прошел. Выходило слишком уж дорого. К тому же в тучах какао скрылись бы навигационные звезды. И лишь ракетный каннибализм избавил нас от того неракетного. Чем ближе, продвигаясь вдоль ветви родословного дерева, я подступаю к новейшему времени и к собственному началу, тем сложнее моя задача как семейного летописца. И не потому лишь, что легче портретировать пращуров, которые вели оседлое житье-бытье, нежели их звездных наследников. Есть и другая причина. В пустоте замечается загадочное пока что влияние физических явлений на семейную жизнь. Беспомощный перед документами, которых я не могу даже толком систематизировать, привожу их просто в той очередности, в какой они сохранились. Вот опаленные скоростью страницы бортового журнала, который вел капитан звездоплавания Святомир Тихий. Запись 116303. Сколько уж лет в невесомости. Клипсидры не действуют. Ходики встали. В заводных часах отказали пружины. Было время, мы обрывали странички календаря наугад. Но все это в прошлом. Последними ориентирами остались для нас завтраки, обеды и ужины. Однако первое же расстройство желудка, чего доброго, прекратит и такое время счисления. Кончаю. Кто-то вошел. То ли близнецы, то ли это световая интерференция. Запись 116304. По левому борту планета, на картах не обозначенная. Чуть позже, за полдником, метеорит, слава богу, что маленький, пробил три камеры. Шлюзовую, холодильную и предварительного заключения. Велел зацементировать. За ужином нет кузена Патриция. Беседа с дедом Арабеусом о принципе неопределенности. Что мы, собственно, знаем достоверно? Что молодыми людьми мы отправились с Земли, что назвали свой корабль космоцистом, что дед с бабкой взяли на борт еще 12 супружеских пар, которые ныне образуют одну семью, связанную кровными узами. Беспокоюсь за Патриция, а тут еще кошка куда-то пропала. Замечаю благотворное влияние невесомости на плоскостопость. Запись 116305. Первенец дяди Ермолая до того быстроглаз и так еще мал, что невооруженным глазом замечает нейтроны. Результат поисков Патриция отрицательный. Прибавляем скорость. Маневрируя, пересекли кормой изохрону. После ужина пришел ко мне тесть Ермолая, Амфотерик, и признался, что стал отцом самому себе, так как его время захлестнулось петлей. Просил никому не говорить. Я посоветовался с кузенами-физиками. Разводят руками. Кто знает, что нас еще ждет? Запись 116306. Замечаю, что подбородки и лбы некоторых дядьев и дядиных жен убегают назад. Гироскопическая рецессия? Сокращение Лоренца Фицджеральда? Или следствие выпадения зубов и частых ударов лбом о загородки при звуке обеденного гонга? Мы мчимся вдоль обширной туманности. Тетя Барабелла наворожила домашним способом на кофейной гуще нашу дальнейшую траекторию. Проверил на электрокалькуляторе. Результат почти тот же. Запись 116307. Короткая стоянка на планете Шатунов. Четверо из экипажа не вернулись на борт. При старте левое сопло закупорилось. Велел продуть. Бедный Патриций. В рубрике «Причина смерти» пишу. Рассеянность. А что же еще? Запись 116308. Дяде Тимофею снилось, будто на нас напали грабунцы. К счастью, обошлось без потерь и без жертв. На корабле становится тесно. Сегодня трое родов и четыре переселения из-за разводов. У сынишки дяди Ермолая глаза как звезды. Чтобы поправить положение с метражом, предложил теткам залечь в гибернаторы. Подействовал лишь один аргумент. В состоянии обратимой смерти старение прекращается. Стало очень тихо и хорошо. Запись 116309. Приближаемся к скорости света. Масса неизвестных феноменов. Появилась новая элементарная частица – шкварк. Не слишком большая, чуть пригоревшая. С головой что-то странное. Помню, что отца моего звали Болеслав, но был еще один по имени Балатон. Или это озеро в Венгрии, надо проверить в энциклопедии. Вижу, как тетки интерферируют, не переставая, однако, вязать на спицах. На третьей палубе чем-то попахивает. Сынишка дяди Ермолая не ползает, а летает, пользуясь попеременно передним и задним выхлопом. Да чего же чудесно биологическая адаптация организма. Запись 116310. Был в лаборатории кузена Исаии. Работа кипит. Кузен говорил, что в высшей стадии гастронавтики будет мебель не только съедобная, но и живая. Живая не портится, а ее неиспользуемые запасы не нужно держать в холодильнике. Только у кого поднимется рука зарезать живой стул? Пока что их нет, но Исаия божится, что вскоре угостит нас холодцом из стульих ножек. Вернувшись в рулевую рубку, долго размышлял. Его слова не давали мне покоя. Он говорил о живых ракетах будущего. А ребенка можно будет иметь от такой ракеты? Ну и мысли, однако же, лезут в голову. Запись 116311. Дед Арабеус жалуется, что его левая нога достает до полярной звезды, а правая до Южного креста. Вообще же он что-то, по-моему, замышляет. А то с чего бы ему ходить на четвереньках? Надо за ним приглядывать. Исчез Балтазар, брат Исаии. Неужто квантовая дисперсия? Разыскивая его, заметил, что в атомной камере полно пыли.